of you like change in your lives? Кто из вас любит менять свою жизнь? Wonderful people. Прекрасные люди. Because most people don't like change. Потому что большинство людей не любят перемены. Every morning I wake up, I have this routine. Каждое утро я просыпаюсь, у меня определенный распорядок дня. I go to the kitchen. Я иду на кухню. And I make some coffee. И делаю кофе. Because I have to wake up with coffee. Потому что мне нужно проснуться с кофе. And I normally wake up very early in the morning. Я очень рано обычно просыпаюсь утром. But if you want to ask me, Hansi, I think you need to change your life. Но если вы, например, скажете мне, Hansi, я думаю, вот это тебе нужно в жизни поменять. You need to wake up every morning. Нужно просыпаться каждое утро. And do 10 push-ups. И делать 10 отжиманий. It will be difficult for me to do. Для меня это будет сложно сделать. It will be a lot better to do it that way. Конечно, было бы хорошо, если бы я так делал. But it's not easy to change. Но такая перемена нелегка для меня. And I think the older you get, the more difficult it becomes to change. Я думаю, чем старше мы становимся, тем сложнее нам даются перемены. Am I right or not? Правда или нет? All the old people raise their hands now. Все старые люди поднимают руки сейчас. We don't have old people. У нас нет старых людей, конечно. So my aim is today just to lay a foundation of what we're going to talk about in the next 5 or so weeks. Итак, сегодня моя цель заложить основание того, о чем мы будем говорить в последующие 5 или 6 недель. Because it's such an important topic, renewing the mind. Потому что тема обновления ума очень важна. It's something that is part of every Christian's life. Это часть жизни каждого христианина. And the Bible is very clear that it is so important if we want to see victory in our lives. И Библия очень четко говорит нам, что мы должны жить победоносной жизнью. So in order to live victorious lives, we need to renew our minds. И для того, чтобы жить победоносной жизнью, нам нужно обновлять наш ум. Some people have the idea that if you become a Christian, you need to switch off your mind. У некоторых людей есть такое представление, что когда вы становитесь христианином, нужно отключить свой разум. And that Christianity is only for people who don't think a lot. И что христианство — это религия для людей, которые много не думают. That's not right. Но это неправда. Because even right in the beginning, God said, we need to love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our mind as well. Но это неправда, потому что от начала Бог сказал, что нам нужно возлюбить Его, Господа Бога, всем нашим сердцем, всей нашей душой и всем нашим разумением. So our mind plays a very important role. Итак, наш разум, наше разумение играет очень важную роль. Proverbs 23:7 says the following. В притчах 23 главе 7 стихе говорится следующее. For he is the kind of man who is always thinking about... that's not the right one. I'm sorry, I said the wrong verse there. Sorry, it's my fault. It's in Russian, correct. I think this is another translation. Well... In my translation, it says that as a man thinks, so he is. Итак, по-русски мы видим, что написано, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. So the idea is that the way we think in our minds, that is the way we are going to live. То есть основная идея в том, что как мы мыслим, тем мы и являемся, так мы и будем жить. Whatever floats around in our minds is going to affect the way we live every day. И все те мысли, которые появляются в нашей голове, они так или иначе влияют на то, как мы живем. And everything starts with a thought. Потому что все начинается с мысли. Everything starts in the mind. Все начинается в разуме. So if we think about how it influences our attitudes. Если мы подумаем, как это влияет на наши отношения, our hopes and our fears that we have in на life, наши надежды, на страхи по отношению к жизни, how our thoughts influences our relationships with people, как наши мысли влияют на взаимоотношения с другими людьми, the way we raise our children, как мы воспитываем наших детей, how we feel about ourselves, как мы чувствуем о самих себе, the way we think about ourselves, что мы думаем о себе. And the way we handle, for example, being single in this city. И тот факт, например, как мы, что мы делаем с тем фактом, что мы не замужем или не женаты в этом городе? It starts with a thought, and then there are consequences. Начинается все с мысли, а далее мы видим последствия. I think all of us can think of a couple of instances when we, when our wrong thoughts brought us into, we had some problems because of our wrong thoughts. Я думаю, что каждый из нас может подумать о нескольких моментах, когда или событиях, когда неправильное мышление, неправильные мысли приводили не к правильным последствиям. Because after the thought, you said something or you did something. Потому что после того, как помыслили, вы что-то сказали или что-то сделали. And there were some negative consequences. И были неприятные последствия. There are some good consequences sometimes. Иногда хорошие последствия бывают. I can remember the day I met my wife. Я, например, вспоминаю день, в который я встретил свою жену. I was in another town. Я был в другом городе. And I was preaching in church. Я проповедовал в церкви. It was a terrible sermon. Это была ужасная проповедь. I was standing in front of the people like I'm standing in front of you today. Я стоял перед людьми точно так же, как перед вами сейчас. And it was like people were looking at me as if they don't understand a word I'm saying. И такое было чувство, что люди словно смотрят на меня и ни слова не понимают из того, что я говорю. Some of you are looking at me like that now. И некоторые из вас именно так сейчас на меня смотрят. Okay. And I saw this lady. И я увидел эту девушку. A thought came into my mind. И мне в голову пришла мысль. I have to meet her. Мне нужно с ней познакомиться. After that thought, после этой мысли, it was an action. Было действие. I walked up to her after the service. Я подошел к ней после служения. Apologized for my bad sermon. Извинился за свою плохую проповедь. And I introduced myself. И представился. Okay, and that led to us getting married 2 years later. И это привело к тому, что 2 года спустя мы поженились. Began with a thought. Началось все с мысли. Go and introduce yourself. Пойди, познакомься. She's nice. Она очень приятная. You need to get to know her a bit better. Тебе нужно ее получше узнать. And when I was small. И когда я был маленьким. I went to the shop with some of my friends. Я пошел в магазин с моими друзьями. They were our neighbors. They had 3 children. And they were all older than me. Наших соседей было 3 детей, они все были старше, чем я. I went to the shop with them. И я с ними пошел в магазин. And in the shop there were lots of sweets. И в магазине было множество разных сладостей. And as you stand in front of those sweets. И когда мы стояли напротив этих сладостей. As a small child. И как маленький ребенок я был. What do you think? И о чем вот вы бы подумали в этот момент? Think maybe I should just take just one. Может быть, я просто одну могу взять. A thought. Просто мысль. Just a thought. Просто мысль. But if you act on that thought. Но если вы предпримете что-то после этой and мысли. I did act on that thought. И я предпринял что-то. Because my friends even helped me. Потому что мои друзья мне даже помогли в этом. They said, Hansi, when you go to the shop. Они сказали, Ханси, когда я пойдешь в магазин, just wear a long sleeve shirt like this, просто надень длинную рубашку с длинными рукавами, вот так and вот then сделай. You go to the sweets, и потом подойди, you just take сладости one, маленькую одну возьми, and then you walk towards the back of the shop, а потом иди просто к концу магазина, you open the sweet, открой сладость, eat it, съешь ее, throw the paper away, выкинь бумажку, and then you go back to а the потом front иди of the shop, обратно к началу магазина, и все, и выходи. And you've got a sweet, you didn't pay for it. И у тебя сладость, за которую ты не платил. It was a thought. Это была мысль. And I did it. Я так сделал. I did it once. Я сделал это didn't один get раз. Caught. И меня никто не поймал. Did it twice. Сделал дважды. Got caught. Меня поймали. It was terrible. Это было ужасно. The owner of the shop came to me. Владелец магазина подошел ко мне. In the back of the shop while I was eating the sweet. В то время, когда в другом конце магазина я ел сладость. I saw he was coming. Я видел, что он приближается ко мне. So I walked around and I tried to get away. Поэтому я развернулся, попытался убежать. He caught me. Он поймал меня. Said, "What do you have in your hand?" И сказал, что у тебя в руке? I've got both my hands behind my back. У меня обе руки были за спиной. Because I didn't have enough time to throw the paper away. Потому что у меня не было времени, чтобы выкинуть бумажку. So he said, "Show me your hand." Он сказал, покажи мне твою руку. So I had to do it. Поэтому мне пришлось это сделать. And he said, "Bring money right now, or I'm going to tell your parents." Сейчас же плати, либо я расскажу обо всем твоим родителям. Поэтому я побежал домой. Got money. Нашел деньги. Stole money. Украл деньги. And took it to the shop. Okay. И принес в магазин. But it all started with a thought. Но все это началось с мысли. So what we think about is very, very important. Поэтому то, о чем мы думаем, очень-очень важно. What we think becomes habits in our lives. Наши мысли становятся нашими привычками. It's a whole process that takes part in our lives. Это целый процесс, который происходит в нашей жизни. So why does the Bible say it's so important to renew our minds? Итак, почему Библия говорит, что настолько важно обновлять наш разум? So let's look at Romans 12, verse 2. Давайте посмотрим на Римлянам 12, первый и второй стих. Римлянам 12. Therefore I urge you, brothers, in the view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Just back to verse 1 again. И еще раз вернемся к первому just стиху. To give you a little bit of background. Просто немножко введу вас в курс дела. Paul is saying, Павел говорит, if we read the first 11 chapters of Romans, если мы предыдущие 11 глав прочитаем, he's talking about the mercies of God, он говорит о милости Божьей, how God has chosen us, как Бог избрал нас, how God has called us to himself, призвал к самому себе, his grace over us, что его благодать на нас, the miracles he's doing in our lives in salvation, о чудесах, о спасении, которые он делает в наших жизнях, о его прощении. So he says, when you think about all those wonderful things, и он говорит, если вы обо всем этом подумаете, give your bodies as a sacrifice to God. То отдайте свои тела в жертву. And he's talking about a spiritual act of worship. Жертву святую Богу. Он говорит об акте духовного поклонения. So he says, give yourself to God. Он говорит, отдайте себя Богу. Because God is so good. Потому что Бог настолько благ. Give your whole life to him. Отдайте всю жизнь ему. And then verse 2. И затем второй стих. Do not conform any longer to the pattern of this world. И не сообразуйтесь с веком сим. But be transformed by the renewing of your mind. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Let's just stop there. Давайте остановимся but здесь. Be transformed by the renewing of your mind. Но преобразуйтесь обновлением ума. So if we look at that word, be transformed by the renewing of your mind. Если мы посмотрим на это слово, преобразуйтесь. The same root word is the word that we get metamorphosis from. Это слово, корень имеет от слова метаморфоза, метаморфиз. So as a caterpillar becomes a butterfly. Это то же самое слово, которое употребляется, когда гусеница становится, преобразуется в бабочку. So it means to be totally changed. Это значит быть абсолютно полностью измененным. Completely and utterly removed and moved on. Это значит, что полностью преобразиться, двинуться вперед, без возможности вернуться назад. Move on. Вперед. Да. Okay, so God says, Бог говорит, He wants us to be totally different from the way we used to think when we were in the world. Что он хочет, чтобы мы абсолютно преобразились и не мыслили так, как мы мыслили раньше. But that is a whole problem for us, isn't it? Но для нас это целая проблема, не правда ли? Because when a person becomes a Christian, потому что когда человек становится христианином, the Holy Spirit does this amazing work in our hearts. Дух Святой преобразует чудные дела в нашем сердце. He works in our hearts and he says, "Yes, it's true that Jesus died for you." Он работает в нашем сердце, он говорит: "Да, это правда, Иисус умер за тебя." Jesus died for you and he wants to forgive you. Иисус умер за тебя, он хочет простить тебя. And you can be a child of God. И ты можешь быть детем Божьим. And you say yes. И ты говоришь да. And God does a miracle in your heart. И Бог совершает чудо в твоем сердце. You've got a new heart. У вас появляется новое сердце. You've got a new relationship with God. Новые отношения с Богом. So that totally changes us. И это абсолютно меняет нас. But what happens to our minds? Но что происходит с нашим разумом? Not that much. Не так много. What happens to our bodies? Что происходит с нашими телами? Not that much. не так много всего. If I weighed 100 kilos before I became a Christian, если я весил 100 килограмм до того, как стал христианином, I weigh 100 kilos after I became a Christian, то я буду весить 100 килограмм и после того, как я стану христианином. Now I know a lot of us, I know a lot of us would like to become a lot more cleverer after we become Christians. Но я знаю, что многие из нас, они хотели бы стать умнее после того, как принимают Христа. Twice the IQ you've got now. Чтобы у них было IQ в два раза больше, чем сейчас. And I believe God wants to help us renewing our minds and develop our minds. Но я верю, что Бог хочет помочь нам преобразовывать наш разум и развивать наш разум. Но то, как мы мыслим, it doesn't change overnight. Это не меняется за одну ночь. It's a process. Это процесс. It's a process. Это процесс. So take courage. Поэтому мужайтесь. All of us are in that process. Все мы, каждый из нас в этом процессе. There are things in our lives that need to change. Есть вещи в нашей жизни, которые необходимо There менять. Are ways that we think that need to change. Есть те способы мышления в нашей жизни, которые нужно изменить. That are not according to this world. Что мы больше не живем сообразуясь с этим миром, but according to God's will. Но сообразуясь с волей Божьей. And God's way is higher И Божий путь выше, чем наш путь. God wants us to think differently. Бог хочет, чтобы мы мыслили по-другому. Let's just look at a few verses. Давайте посмотрим на несколько стихов. What the Bible says, what happened when we became Christians. Того, что говорит Библия, что происходит с нами, когда мы становимся христианами. So let's go to Colossians 1:13. Посмотрим Колоссянам 1 глава 13 стих. Здесь написано несколько истин. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. Ибо он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного сына своего. He has rescued us. Он избавил нас from the dominion of darkness. От власти тьмы. Now we're in the kingdom of his son. И теперь мы в царстве его сына. We're in a new kingdom. Мы в новом царстве. Romans 3:24. Римлянам 3 глава 24 стих. And we are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. Мы получили оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. We are justified as Christians. Мы оправданы как христиане. John 1:12. Иоанна 1 глава 12 стих. Yet to all who receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Children of God. Чадами, детьми Божьими. That is who we are. Вот кто мы есть. It's amazing. Это удивительно. 2 Corinthians 5:17. 2 Коринфянам 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. You can tell your neighbor, "Hi, new creation." Вы можете сказать своему соседу: «Привет, новое творение». The old has gone. Старое, древнее прошло. The new has come. Теперь все новое. But things in our minds haven't changed that much yet. Но наши мысли, то, что происходит в нашем разуме, еще не до конца изменилось. But that is the work of the Holy Spirit as well in us. Но это также работа Духа Святого в нас. What I'm going to talk about today, what I'm talking about today is not a self-help sermon. И то, о чем я сегодня говорю, это не проповедь под названием «Помоги себе сам». Because we are saved by grace. Потому что мы спасены благодатью. And we walk the Christian walk by faith, in God's grace. И мы ходим за Христом, идем за Христом по благодати. So as we renew our minds, и по мере того, как мы обновляем наш разум, we need to know that God's grace is on us. Нам нужно понимать, что благодать Божья на нас. That God's hand is on us. Что Божья рука на нас. And that He is working in us. И что Он работает в нас. And He's changing us. И Он меняет нас. So that we become like Jesus. Для того, чтобы мы стали подобны Христу. That is God's goal for each one of our lives. Вот это цель для каждого из нас, цель Божья. God wants us to be like Jesus. Бог хочет, чтобы мы были подобны Иисусу. And He's changing us. И Он меняет нас. And that's so special. И это что-то особенное. It is God's love towards us. В этом Божья любовь по отношению He's к нам. Changing us. Он меняет нас. We become more and more like Jesus. И мы становимся более и более похожими на Него. So this transformation, и это изменение, to be transformed into the image of God. Преображение в образ Божий. Has got two extremes. А это имеет два or two sides. Две крайности. What we are transformed from. То, от чего мы преображаемы. And what we are transformed into. И во что мы преображаемы. Let's look again at Romans 12:2. Давайте еще раз посмотрим на послание к римлянам. 12 глава, 2 стих. Do not conform any longer to the pattern of this world. И не сообразуйтесь с веком сим. But be transformed by the renewing of your mind. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. So, not to be like the world. Быть не таким, как мир. As we thought earlier. Не так, как мы мыслили раньше. But to think in a new way. Но мыслить по-новому. By the renewing of your mind. Преобразуясь обновлением ума. Let me give you an example. Я приведу вам один пример. About how the grace of God helps us to change. Того, как благодать Божья помогает нам меняться. Say, for example, you're a teenager. Предположим, вы подросток. Some of you don't have to imagine that. You are teenagers. Некоторым из вам не надо это представлять, потому что вы и есть подростки. And you're rebellious. И вы бунтуете. And that is a thought as well. Это также мысль. And if that thought develops, если эта мысль развивается, you start to dress differently, don't you? Вы начинаете по-другому одеваться, не правда ли? Have you seen teenagers who have a rebellious streak in them? Вы видели подростков, у которых такое есть бунтарское начало в себе? And in time he's the way he dresses changes. И со временем он начинает по-другому одеваться. So this person comes to church. И такой человек приходит в церковь. Says, wow, everyone is so friendly here. И думает, вау, здесь все такие дружелюбные. So nice. Такие приятные. And he hears the gospel. Он слышит Евангелие. About the love of Jesus. О любви Иисуса. And he says, yes, I want to become a Christian. И он говорит, да, я хочу тоже быть христианином. That's amazing. Это удивительно. But how does this person look? Но как выглядит этот человек? Okay, let's take an extreme. Давайте возьмем крайность. This person is dressed just in black. Этот человек одет полностью во все черное. Is that a sin? Это грех? No, it's not. Нет. There's no verse in the Bible for that. В Библии нет такого стиха, который бы говорил. It's got a skeleton right here. Представьте, что у него здесь скелет. Is that a sin? Это грех? No. Okay. Хорошо. And the clothes are not very clean. И одежда не очень чистая. It stinks a little bit. Немножко воняет. Maybe it's a bit torn here. Может, немножко разорвано здесь. This person comes to church. Этот человек приходит в церковь. Becomes a Christian. Становится христианином. And many of us, or not many, maybe some of us have experienced this. И многие из нас имели подобный опыт. That when you come to church, что когда ты приходишь в церковь, people in the church try to change you. Люди в церкви пытаются тебя изменить. And they really want just the best for you. И они на самом деле хотят лучшего для тебя. But they do it the wrong way. Но они неправильно это делают. So they come up to you and they say, они подходят к тебе и говорят, listen, послушай, you can't dress like that ты in не church. Можешь так одеваться в церковь. It's not right. Это неправильно. I think you need to put on a white t-shirt. Я думаю, тебе надо белую футболку одеть. I think you need another hairstyle. Я думаю, стрижку надо изменить. And I think you need less jewelry. Я думаю, не надо столько украшений на себя no надевать. No belly button rings here. Не нужно здесь твои кольца в пуп вставлять. Okay, you need to just change a little bit. Нужно немножечко измениться. But what happens to a person like that? Но что с таким человеком происходит? He might change on the outside. Возможно, он изменится внешне. But his thoughts hasn't changed yet. Но его мышление еще не изменено. He doesn't think differently about the way he dresses yet. Он не начинает по-другому относиться к тому, как он одевается. And God wants to change us from the inside out. И Бог хочет изменить нас изнутри. So if that person, и поэтому, если такой человек, if he starts to think differently about the way he relates to his parents, если он начнет мыслить по-другому о том, как он относится к своим родителям, maybe he understands forgiveness better. Может быть, он лучше познает, что такое прощение. And God's grace. Божью благодать. How God just received us the way we are. Как Бог принимает нас такими, как мы есть. And he starts to think, wow, maybe I need to dress a bit differently. Может быть, тогда он задумается, может быть, мне надо по-другому одеваться. We cannot say to people, listen, this is how a Christian dresses. Мы не можем сказать людям: "Послушай, христиане вот так одеваются". There needs to be a change on the inside. Должно произойти изменение изнутри. There needs to be an understanding of God's ways. Должно прийти понимание Божьих путей. It's a higher way. Это более сложный путь. And that sets a person free. И это освобождает человека. The Bible says that we will know the truth. Библия говорит нам, что мы познаем истину. And the truth will set us free. И истина сделает нас свободными. You see, you can look like a Christian but not be free on the inside. Понимаете, вы можете выглядеть как христиане, но не быть свободными изнутри. And God wants us to be renewed in our minds. И Бог хочет, чтобы произошло обновление нашего ума. If you think about fashion, если подумать о моде, much of it is driven by sex. Большинство моды имеет мотивацию секс. Is that true? Это правда? So if a person becomes a Christian, предположим, человек становится христианином, and he starts to think different about sex, и он начинает по-другому мыслить о сексе. And that will influence the way he looks. Тогда это повлияет на то, как он будет выглядеть. The root is much deeper than just on the outside. Потому что корень гораздо глубже, чем просто внешность. So we need to control our minds. Поэтому нам нужно контролировать наш ум. We need to know what we believe. Нам нужно понимать, во что мы верим. What the word of God says. Что говорит слово Божье. And that will make us free. И это освободит нас. I'm just going to look at a few areas in our lives where many Christians have troubles. Я просто хочу посмотреть на несколько сфер, в которых много христиан имеют проблемы. Stress and anxiety is the first one. Стресс и беспокойство — это первая сфера. So if you think about that. Если вы подумаете об этом. How many Christians suffer from stress and anxiety? Сколько христиан страдают от стресса и беспокойств? Some doctors say that about 60 to 70% of cases of people who are ill is related to stress and anxiety. Врачи говорят, что примерно 60-70% всех болезней связаны со стрессом, с нервами. So if you are in constant stress. Если вы постоянно находитесь в стрессе. If you have these anxious thoughts on the inside. Если изнутри у вас постоянно мучают беспокойные you're мысли. You're afraid of things you don't understand. Вы боитесь того, чего вы не понимаете. That means that there is not renewal in your mind in that area. Это означает, что в этой сфере не произошло обновление вашего ума. God wants us to have a clear mind. Бог хочет, чтобы у нас был ясный разум. A stable mind. Стабильный разум. The Bible says God did not give us a spirit of fear. Библия говорит, что Бог не дал нам духа боязни. But of love, power and a sound mind. Но любви, силы и целомудрия. So that we won't be anxious. Чтобы мы не беспокоились. But that there will be peace. Чтобы в нашем разуме царил мир. Okay, we're going to talk in more detail of these areas in later in the following Sundays. Хорошо, мы об этом поговорим в последующих проповедях. Sexual temptation is the next one. Следующее — это сексуальное искушение. You think about David and Bathsheba. Если мы подумаем о Давиде и Версавии. David was, what's the right way to say this? He wasn't at the right place at the right time. Давид, он был, ну как бы это сказать, он не был в правильное время, в правильном месте. In a time that he should have been at war. То есть то время, когда когда он должен был быть на войне. He was at home. Он был дома. Walking around in his palace. Ходил по своему дворцу. And just with a passive mind. И просто с таким пассивным мышлением. By the way, that's a big problem with Christians. Кстати, это огромная проблема для христиан. When we don't care what's happening in our minds. Когда мы просто нам нет дела до того, что происходит в нашем разуме. He was walking around. Он ходил. And what does he see? И что он видит? Beautiful woman naked. Прекрасную обнаженную женщину. One thought led to the next. одна мысль за другой. And we know what happened. И мы знаем, что произошло. He had a relationship with her. У него были отношения с ней. And people died. Люди погибли. And very sad consequences. Были печальные последствия. And it's always like that. И это всегда так происходит. There are always consequences to sin. Всегда есть последствия греха. If we think about our day, если мы подумаем о сегодняшнем дне, lust and pornography, о похоти, о порнографии, it's just available on every corner. Это все настолько доступно за каждым углом. All you have to do is turn on your computer. Просто все, что нужно сделать, это включить компьютер. And there's instant temptation. И приходит мгновенное искушение. And many Christians struggle with this. И много христиан борется с этим. And pornography и порнография destroys many, many lives. Уничтожила очень-очень много жизней. Every day. И уничтожает каждый день. Some doctors say that if a person is addicted to pornography, некоторые врачи говорят, что если человек пристрастился к порнографии, it is you can say it's like being addicted to cocaine. Это подобно тому, что пристраститься к кокаину. It's as if your brain knows the road to happiness. Это как будто твой разум знает путь к счастью. And that's the only way for you. И это единственный путь для тебя. So if you're not happy, поэтому если ты несчастлив, if you feel vulnerable, если ты чувствуешь себя уязвимым, that's the road to happiness. Вот путь к счастью. And almost before you can think, и даже еще до того, как ты стал думать, but you're really thinking about it, но ты уже как бы думаешь об этом, you're looking at pornography. Ты уже смотришь на порнографию. And God wants to change our minds. И Бог хочет изменить наш разум. When we start to think about how God thinks about people, когда мы начинаем мыслить так же, как Бог мыслит о нас, you know it's someone's daughter. Например, вы думаете, что это чья-то дочь. I will change you. Это изменит вас. When you think about how people are abused, когда вы думаете о том, как над людьми издеваются, that will change you. Это изменит вас. There is freedom. Есть свобода from any addiction. От любой зависимости. Through the grace and the power of the Holy Spirit. Через силу и благодать Духа Святого. You can be free from sexual temptation and addiction. Вы можете быть свободны от сексуальных искушений и зависимостей. Another one I want to talk about quickly is being negative the whole time. Negativism. Следующее, о чем я бы хотела немного поговорить, это быть все время недовольным, негативным отношением. And this is when parents, for example, speak very damaging words over their children. То есть это когда родители говорят какие-то негативные слова в жизнь своих детей. You were always at the bottom of the class. Ты всегда последний в классе. And no one ever encouraged you really to fulfill your potential. И если это вы, то никто никогда не помогает вам реализовать свой потенциал. And you fall into the habit of thinking negatively the whole time. И вы начинаете мыслить негативно постоянно обо всем. Especially about yourself. В особенности о самом себе. I can remember a situation in my life. Я могу вспомнить ситуацию в своей жизни. When a teacher told me in front of the whole class. Когда учительница сказала перед всем классом. Hansi. I think you've got a real gift in this subject. Я думаю, у тебя есть особый дар в этом предмете. And I think you can do really well. Я думаю, ты очень хорошо можешь заниматься. It was the first time any teacher gave me a compliment in front of the whole class. Это был первый раз, когда учительница похвалила меня перед всем классом. And that changed the way I thought about myself. И это изменило мое представление о самом себе. It really encouraged me. Это на самом деле ободрило меня. And it became my favorite subject. И это стал мой любимый предмет. But if people speak negative words, но если люди говорят негативные слова, parents, родители, teachers, учителя, or friends even, или даже друзья, words have power. У слов есть сила. And in many Christians' lives, these negative words still have a lot of power in the way we live today. И в жизни многих христиан эти негативные слова до сих пор имеют власть в нашей жизни. Okay. God wants to change that. Но Бог хочет это изменить. He wants us to think differently. Он хочет, чтобы мы мыслили по-другому. I'm going to go through that in the next couple of weeks. И об этом мы тоже будем говорить в последующие несколько недель. Anger. Злость. Another area we're struggling with. Другая сфера, в которой мы боремся. Some of us, некоторые из нас, as soon as we get angry, we immediately say it. Как только мы злимся, мы сразу же это говорим. Or we act. Или мы действуем. Or we hit. Или мы кого-то бьем. Kick the dog. Мы, может быть, пинаем собаку. But others, но другие, we keep it inside. Мы держим это внутри. Boiling inside. Внутри нас все разрывает. I'm so angry. Я так зол. But I'm keeping it to myself. Но я это оставлю себе. God wants us to be able to control our anger. Бог хочет, чтобы мы контролировали свой гнев, свою злость. And there is freedom in that as well. И в этом также есть свобода. The last one I want to talk about. Последнее, о чем я бы хотел говорить. Fear. Страх. I think this is a doorway to many, many problems in our lives. Я думаю, что это дверь во многие-многие проблемы в нашей жизни. In my experience, if the devil can sow fear into a person's life, в моем опыте я вижу, что если дьявол действует через страх в жизни человека, he can sow many other things in our lives as well. Он также, если он приводит страх, то он приводит также и множество других вещей в жизнь человека. Let's take a simple example. Это как просто простой пример. A little child walks in the road. Маленький ребенок идет по дороге. 4-5 years old. 4-5 лет. And a dog comes up to him. И собака подходит. The dog is friendly. Собака дружелюбная. But this child has such a fright. Но ребенок настолько боится. That he's afraid of dog of dogs for the rest of his life. Он настолько испугался, что потом он боялся собак всю свою жизнь. And then handling that fear is really the issue. И далее контролировать этот страх очень тяжело. Fear has been dealt with on the cross. Со страхом Христос расплатился на смерть, на кресте, простите. What are you afraid of? Чего вы боитесь? Maybe you can write it down on that list. Может быть, вы можете написать это на этом листке. What are you worried about? О чем вы беспокоитесь? There is freedom from fear. Есть свобода от страха. Fear was dealt with at the cross. Потому что страх был распят на кресте. Even our last enemy, death, was conquered at the cross. И даже наш самый грозный враг, смерть, этот враг был распят на кресте. Our last scripture. Последнее место Писания. 1 John 4:8. 1 Иоанна, 4 глава, 8 стих. Whoever does not love does not know God, because God is love. And I think it's the next verse I was actually looking for. Так, Евангелие Иоанна, 1 глава, 4 стих, 4 глава, 8 стих. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. No, sorry. Wrong Нет, verse извините, again. Это не тот стих. The Bible says, Библия говорит, that perfect love drives out all fear. Что совершенная любовь изгоняет всякий страх. Where there is love, there is no fear. Там, где есть любовь, там нет страха. God loves us. Бог любит нас. He doesn't want us to be afraid. Он не хочет, чтобы мы боялись. He wants us to walk in freedom. Он хочет, чтобы мы ходили в свободе. We think his ways. Думали его путями. And live victorious lives. И жили победоносной жизнью. Amen. Аминь. Can you say amen to that? Можете сказать аминь на это? And in the following month. И в течение следующего we're месяца. We're going to develop this theme of renewing the mind. Будем развивать эту тему обновления ума. Let's all stand up. Давайте все встанем.